«Вот что я тебе скажу», — проговорил, помолчав, Твин. «Сам я не приеду, но завтра утром кого-нибудь пришлю. Ты не хочешь повторить сегодняшний трюк?» — осторожно поинтересовался Ричард. «Нет», — ответил Твин, — «я гарантирую, что завтра приедет человек и во всем разберется». «За $3000!» — повторил Ричард. Он не хотел, чтобы в этом деле остались какие-то недоговоренности. $3000 вполне достаточно», — подтвердил Твин. Ричард положил трубку на рычаг и посмотрел на Терезу. «Ты ему веришь?» — спросила она. «На этот раз он гарантировал приезд. А если Твин что-то гарантирует, то все случается по его слову. Я уверен, завтра они приедут». «Слава богу!» — облегченно вздохнула Тереза. Единственный, кто не испытывал никакого облегчения, был Джек. Паника охватила его с новой силой. Если он не найдет способа бежать сегодня ночью, то утром наступит апокалипсис. Тереза и Ричард уснули. Огонь в камине медленно угасал. Вместе с темнотой наступил холод. Джек вывихнул себе мозги, думая, как освободиться. Но он понимал, что сначала надо отделаться от сливной трубы. Как это сделать, он не знал. Около 7 часов Тереза и Ричард начали кашлять во сне. Сначала это было просто легкое покашливание, только чтобы прочистить горло. Но потом приступы стали более тяжелыми, появилась мокрота. Это был очень важный признак. Подозрение возникло у Джека с того момента, когда брат и сестра начали жаловаться на озноб. Они, как и предполагал Джек, заразились от него страшным гриппом. Вспомнив долгую поездку на автомобиле из города, Джек подумал, что они просто должны были подцепить его заразу. Во время поездки симптоматика у Джека была очень выражена, а он знал, что такое бывает при массивной продукции в организме вирусных тел. При каждом чихании и кашле он посылал миллионы и миллиарды инфекционных частиц в замкнутое пространство автомобильного салона. Однако полностью Джек не был в этом уверен, а кроме того, его очень тревожил предстоящий приезд черных королей. По сравнению с этим, проблемы со здоровьем его тюремщиков отошли на задний план. Джек снова попытался расшатать трубу, но только еще сильнее ободрал руки. «Перестань греметь!» — подал с кушетки голос Ричард, разбуженный шумом. Он зажег настольную лампу, и тут у него начался сильнейший приступ кашля. «Что происходит?» — сонно спросила Тереза. «Животное ведет себя беспокойно», — прохрипел в ответ Ричард. «Боже, как я хочу пить!» Он сел, немного посидел, затем нерешительно встал. «Как сильно кружится голова! И, кажется, у меня лихорадка!» Неуверенной походкой Ричард прошел на кухню за стаканом. Пока он его наполнял, Джека так и подмывало сбить его с ног. Но Степлтон подумал, что в награду получит лишь еще один удар по голове. «Я хочу в туалет», — сказал Джек. «Заткнись», — огрызнулся Ричард. «Прошло уже много времени», — настаивал Джек. «Я же прошусь не на пробежку по двору. Если вы меня не отведете, я, чего доброго, сделаю здесь лужу». Ричард кивнул и позвал Терезу. Он не мог обойтись без ее помощи. Потом Оверстрит взял с кухонного стола пистолет и взвел курок. Шансов на побег стало существенно меньше. Подошла Тереза с ключом. В ее глазах горел лихорадочный огонек. Она склонилась под раковину и, не говоря ни слова, разомкнула один наручник. Потом женщина отошла в сторону и ждала, пока Джек поднимется на ноги. Он встал, кухня поплыла у него перед глазами. «Тоже мне беглец», — цинично подумал Степлтон о себе. Он сильно ослаб от недостатка сна и воды. Тереза замкнула наручники. Ричард шел вслед за Джеком с пистолетом на изготовку. Джек ничего не мог сделать. Войдя в туалет, он попытался закрыть за собой дверь. Тереза блокировала дверь ногой. «Прости», — проговорила она, — «но мы вынуждены лишить тебя этой привилегии». Джек посмотрел на сестру, потом на брата. Припираться было бессмысленно. Он пожал плечами и отвернулся к унитазу. Закончив, подошел к раковине. «Мне можно умыться?» — спросил он. «Умывайся», — равнодушно обронила Тереза. Она закашлялась, но продолжала следить за Джеком, не сводя с него глаз. Было ясно, что у нее сильно болит горло. Джек встал около раковины, почти скрывшись из поля зрения Терезы. Включив воду, он украдкой извлек из кармана ремонтадин и принял таблетку. Он так спешил, что чуть не уронил флакончик, когда клал его обратно в карман. Посмотрев на себя в зеркало, Джек отшатнулся. Сейчас он выглядел гораздо хуже, чем утром. Появилась ссадина на лбу. Рана была довольно глубокая, и ее следовало бы зашить, иначе останется безобразный шрам. Джек чуть было не расхохотался. Ему жить осталось неизвестно сколько, а он переживает из-за косметических неудобств. Обратный путь на кухню конвоиры и заключенные проделали без особых происшествий. Был момент, когда Джеку казалось, что стоит попытаться. Однако у него не хватило мужества испытать судьбу. Когда его снова приковали к трубе, он разочаровался в себе и совершенно пал духом. Было ясно, что он упустил свой последний шанс. «Не хочешь супа?» — спросила Тереза у Ричарда. — Я совсем не хочу есть. Мне бы сейчас принять пару таблеток аспирина. У меня такое чувство, словно меня переехал грузовик. — Я тоже не хочу есть, — согласилась Тереза. — Ты знаешь, это не просто простуда. Мне кажется, что у меня тоже поднялась температура. Не пора ли нам побеспокоиться о себе? — Очевидно, мы все-таки заразились от Джека, — задумчиво произнес Ричард. «Просто он переносит болезнь более стоически, чем мы. Ну, как бы то ни было, завтра после визита Твина мы покажемся врачу. Может, нам нужен всего-навсего хороший ночной отдых?» «Пожалуй. Дай мне пару таблеток аспирина», — попросила Тереза. Приняв лекарство, брат и сестра вернулись в гостиную. Ричард задержался у камина, подбросив в огонь несколько поленьев. Тереза тем временем попыталась поудобнее устроиться на кушетке. Скоро лег и Ричард. Оба казались совершенно обессиленными. Теперь Джек был уверен на 100%, что и Тереза, и Ричард заразились смертельным штаммом вируса гриппа. Врачебная этика в таких случаях предписывает совершенно определенное поведение. Если брат и сестра начнут немедленно принимать противовирусный препарат, то симптоматика уменьшится и грипп потечет легче. Джек был просто обязан сообщить им о своем заболевании или дать и им ремонтадин, чтобы пытаться спасти их жизни, несмотря на то, что они были готовы без колебаний отнять жизнь у него самого.